Оксана Иванова. Для полного счастья. Уже 2 дня я был самым счастливым человеком на свете. Во-первых, лето началось, но это не главное. Во-вторых, и это главнее, у нас дома завелся мопс Пасенька. Целая, настоящая собака. Все у нее самое прекрасное. Глаза таращатся, нос фырчит, уши висят, хвост виляет, лапы дрыгаются. Мама с папой на работу ушли, а у меня каникулы. Я за хозяина. Поэтому кашу на завтрак есть не стал и умываться не стал. Я и так очень чистый, тем более кашу на себя не ронял. После незавтрака я стал запускать дома радиоуправляемый вертолет. Пасеку вертолет понравился. Небольшой и гудит привлекательно. Сначала Пасик осторожно на пороге сидел, присматривался. А я увлекся и забыл про угрозу. Опасная вещь — вертолет, потому что может повредить собаке глаза. Особенно такой собаке, которая породой мопс. Ведь у мопса нос плоский, а глаза большие и, выходит, совсем незащищенные. Я уже тогда про это вспомнил, когда Пасик на вертолет бросился. Тут я пульт выронил, вертолет в шкаф врезался. Одна лопасть отвалилась, а я напугался и рассердился, и сам не понимаю, что еще. И рад, что Паська цел, и зло берет, что лопасть сломалась. Я мопса взял за загривок и в ванную отвел, чтобы не мешал больше. Только мне играть стало неинтересно. Вместо этого я все время думал, как он там, в ванной. Он так тихо сидел, даже дверь не царапал. Я подошел и послушал, не скулит ли. Пасик не скулил и как будто вообще не шевелился. Я открыл дверь. Он лежал на коврике, положив морду на лапы, смотрел на меня круглыми блестящими глазами и ждал. Мне стало грустно. В животе заскреблась жалость, так что я взял и тоже лег на пол, прямо к Пасику, под раковину. Он обрадовался, потому что сразу завилял своим хвостиком баранкой. Так мы лежали вдвоем и смотрели в коридор. Наверное, я тоже стал собакой, потому что в коридоре сразу много чего нашлось. Особенно хорошо было видно, где Пасик заначки спрятал. 2 жевательные кости под диваном и 1 между шкафами. Я сначала вытащить хотел, но подумал, зря только дразниться буду. Он их очень тщательно прячет. Если подозревает, что тайник раскрыли, ищет новое место. В общем, я не стал его нервировать. Даже машинку свою из-под дивана доставать не стал. Потом как-нибудь, когда папа Пасика гулять заберет. Вместо этого я достал из холодильника сыр и колбасу. Мама не разрешает мопсика со стола кормить. Говорит, приличная собака не клянчит. Поэтому мы с Пасиком бутерброды очень прилично под кухонным столом съели. Я по-прежнему был чистым, как никогда. Потом я выглянул в окно и увидел, что на площадке играет Тоха. Я поскорее схватил новый поводок, здоровую красную рукоятку с бобиной внутри. Прицепил этот механизм к Пасику и вышел хвастаться. А во дворе соседка Катенька. Она петушка сосать перестала, лопатку бросила и давай вокруг Пасика на коленках сюсюкать. Я посматриваю снисходительно и поводок с руки на руку перекидываю. Ну и уронил. Ручка эта, бобина кошмарная, очень громко об асфальт ударилась. Даже мы с Катенькой вздрогнули. А Пасик, Пасенька мой, припечатался плашмя, уши к голове прижал, глаза вытаращил и ломанулся. Это все за секунду какую-то произошло. Я еще руку к поводку тяну, а он уже несется со двора с неимоверной какой-то скоростью, и за ним бобина грохочет. Он задними лапами взбрыкивает, бобину поддергивает и сам себя еще больше пугает. Хвост у него из бараночки совсем раскрутился и между лап прижат. Жутко ему и мне. Я понял, что мы пропали. Даже большие собаки от страха могут так далеко убежать, что в большом городе теряются. А щенки? Щенки вообще глупые. Я втопил изо всех сил. Кричу на бегу, зову его, а он не слышит совсем, потому что бобина дурацкая все заглушает. А за домом проезд, а в нем машина. Я вроде бы бегу, но какой-то частью одновременно и соображаю, что из выхлопной трубы дым идет. Значит, машина заведена. Выезжать будет задом, и никто мопсика в зеркало не увидит. Он же маленький. Я, как резанный, заорал. Я даже сам не знал, что так громко могу орать. Паська от моего вопля сильнее нападал. Зато дядя Петя, а это его машина оказалась, сделал полезное. Наружу вылез и дорогу перекрыл. Только он оступился. Так что пасик прямо по дяде Пете пробежал и бобиной ему в колено зарядил. Дядя Петя сказал веское слово, мол, ничего себе. Еще сказал, по-всякому проброшенных собак. А баба Люся сказала просто «батюшки». Она домой с продуктами шла. Папа мне рассказывал, что с возрастом у человека реакция замедляется. Так что у бабы Люси шансов не было, а только возраст. Сначала на нее грохочущий пасик вылетел. Он хоть и ошалел, но преграду обошел. Баба Люся «свят-свят» от испуга обе сумки на дорогу опустила. И очень зря, потому что я уже такую скорость набрал, что никакой реакции не хватило. Я прямиком бабе Люсе в сумки прибежал. Из них что-то вывалилось. А я как раз уже падаю. Чмок, хрясь, сметана в пластиковой банке и десяток яиц. 7-3 в мою пользу. Я поднялся, весь в сметане, как колобок. По рукам яйца битые размазаны. Рядом баба Люся причитает. Впереди дядя Петя от хохота сгибается. Он свою машину бросил и на перехват пошел мне помогать. У подъезда Катенька ревет. Петушок у нее выпал и весь в песке стал. А по двору бежит Тоха, мой друган, и орет, что есть мочи. «Не дрейфь, я сейчас!» И для поддержки боевого духа шарах из нового пистолета. Ну и все. У пасека случилось эмоциональное расслабление. Это по-медицински. Мне потом мама объяснила. А по-простому он бежал и какался от ужаса. А сзади бобина свистела. Я закричал: «Тоха, хватай его!» Тоха кинулся на перерез, руки выставил на мопса. Прыг! Промахнулся, конечно. Пасик к тому времени совсем очумел. Я как раз на днях читал про ход конем. Не который в шахматах, а фигуральный. Поступок там или маневр. В общем, пасик, когда увидел Тоху с пистолетом, предпринял такой ход конем. Подпрыгнул, перелетел через палисад и катапультировался под соседкин балкон. И прямо как землеройка какой-нибудь, давай внедряться в лилии. Мне ничего не оставалось, как сделать то, что нельзя. Нельзя лазить в палисад. Это я усвоил в первый же день, как мы переехали. Наша соседка, Вера Максимовна, так и сказала: «Повредишь там что-нибудь, убью!» Я тогда еще не знал, что это образное выражение, и даже заплакал немного. До того мне не хотелось погибать в ранней молодости. В общем, я полез погибать, то есть в палисад за землеройкой. Штаны у меня за штакетину зацепились, так что я просто пузом сполз и пузом же бобину в клумбу вжал. Паська бежать больше не мог, а только барахтался. Это было очень хорошо, то есть плохо, конечно. Вера Максимовна как раз в окно смотрела и все видела. И ей не понравилось, что мы в палисад залезли. У нее там цветки какие-то важные. Я хотел ей рассказать, как все получилось, но она закричала, что мы паразиты и что она вечером с папой придет разговаривать, и окно захлопнула. «Влетит?» — спросил Тоха. Я поскреб подсохший на рукаве желток и вздохнул. Надо было всецело умыться, и я стал куда как загрязнен. Вера Максимовна вечером пришла, как обещала. Я до того времени успел к бабе Люсе сходить, извиниться и пирог с повидлом у нее поесть. А пасеку она яблоко дала покатать. И мы окончательно забыли про обеденные неприятности. Но Вера Максимовна ничего не забыла. Я вообще заметил, что она жутко все помнит, особенно если плохое что-нибудь. Я подумал, что повторение мать мученья как раз про нее. Еще я заметил, что пасека она, кажется, не полюбила. Страшно деловая она к нам пришла. Я на всякий случай тихонько спрятался в зале. Но все слышал. Папа очень спокойный был. А она злилась. Я видел через щелочку, как она прямо кипела вся. Одно я понял сразу. Больше всего она злится вовсе не на пасека, а на меня. И не только в палисаде дело. Оказывается, я не уважаю старших. Бегаю по квартире, как табун лошадей. И вообще, очень громко живу. Я думал, эта маленькая Катенька громко. Она как заладит реветь над нами без остановки. Но мы привыкли. Мама говорит, хорошо, когда детей в доме много. Правда, Вера Максимовна оказалась несогласной. Папа, понятно, все объяснял, что я расту, что стараюсь не шуметь, но какое-то время все равно буду шуметь, пока не вырасту. На это Вера Максимовна сказала, что она уже не молода, и каждый мой шаг за стеной — нож ей в сердце. Тогда папа предложил помочь ей стену пенопластом отделать, чтобы не так слышно было. А она ответила, что не собирается ни стену утеплять, ни квартиру менять. Меня все это начало сильно беспокоить. Я крепко разволновался, потому что маме мои прыжки совсем не мешали, даже когда она к экзаменам готовилась. У Веры Максимовны слух, видимо, как у рыси. А я никак, ну никак не могу играть тише. Я очень сильно стал думать, но никакой подходящей мысли мне в голову не приходило. Получалось так, что радости теперь вообще не видать. До самого скончания дней. Тогда я тихонько вышел из комнаты и спросил ее вежливо, «А когда вы умрете, мне можно будет в зале скакать?» У нее стало такое лицо, как будто внутри головы шарик надувается и давит ей на глаза. Она сначала рот открыла, потом закрыла, потом снова открыла. Да как заорет! Из ее крика я понял, что мы очень плохая семья, и дети у нас очень плохие, я то есть, и собака очень плохая. Тут вижу, у папы в голове тоже шарик надувается. Только папин лопнуть не успел, потому что в это время наша плохая собака из зала вырвалась. Пасик давно у порога скребся, а когда Вера Максимовна на крик перешла, совершила решающий толчок. Бум! Дверь об стену ударилась. Выкатился мопс, шерсть дыбом, сам завывает. Мы поняли, что сейчас будет загрызение. А как соседка сбежала, не поняли. Тут как раз мама с работы пришла. Я ее обнял и волосы понюхал. Вкусно пахнут мамины волосы. «Вы зачем?» — спросила мама. «Собаку дразните. С улицы слышно». «Я у бабушки Люси все яйца разбил», — сказал я. «И кофту испачкал». «Бабушке Люсину?» — мама всплеснула руками. «И штаны порвал». «Бабушке Люсины?» — мама приложила ладонь к щеке. «Нет же!» — я замотал головой. «Свои! У бабушки Люси я только сметану раздавил и пирог съел». «Ага», — сказала мама и посмотрела на папу. «Ага», — сказал папа и незаметно маме кивнул. Но я заметил. Папа заметил, что я заметил, и сказал: «Мы сосисок сварили». А про Веру Максимовну ничего не стал говорить. И я тоже не стал. А Пасик и не собирался. Он уже все по этому поводу высказал. Мы ели сосиски с рисом и говорили про поход и про новые удочки. Пасику тоже сосиску выдали. Он быстро ее слопал под столом, и я потихоньку отдал ему половину своей. А папа тоже потихоньку еще половину. Только Вера Максимовна все не шла у меня из головы. И цветки эти ее. Мне было неловко, что у меня новые удочки, а у нее лилии поломанные. Она, конечно, нанесла по мне моральный удар, но разрушение клумбы омрачало мою жизнь. А я не хотела мрачаться на каникулах. Тем более у меня был пасек, а у Веры Максимовны ни одной живой души. Я постучал к ней на следующий день и протянул синее ведро. «Вот», — сказал я, — «возьмите, это с нашего пруда». Она заглянула в ведро. Там плавал карасик. «Он очень тихий», — заверил я, — «только надо воду менять». Она кивнула и кричать не стала, и не стала пихать мне обратно ведро, и прогонять меня не стала. «Понятно», — сказала она. «Я полюбуюсь немного и выпущу. Ладно?» «Ладно», — сказал я. «Я могу потом, ну, еще кого-нибудь принести. Тихого. И ничего, неплохая собака у нас». «Нет», — сказала она. «Нет, Витя, неплохая». И я помчался на улицу в каникулы, в лето. Во двор, где меня ждали Тоха с Пасиком. И снова я был самым счастливым человеком на земле. И пока что очень чистым в новых штанах.